На следующий день досточтимейшая царица Никотриса призвала к себе Тутмоса. Взглянув на нее, любимец фараона испугался. Царица была ужасно бледна. Глаза у нее ввалились и блуждали, как у безумной. «Садись», — сказала она, указывая на табурет рядом со своим креслом. Тутмос не решался сесть. «Садись и поклянись, что никому не расскажешь того, что я тебе сейчас скажу». «Клянусь тенью моего отца», — произнес Тутмос. «Слушай», — тихо сказала царица, — «и я была для тебя почти что матерью. Если ты выдашь тайну, боги покарают тебя. Нет, тогда бедствия, что нависли над моим родом, не минуют и тебя». Тутмос слушал, недоумевая. «Сумасшедшая», — подумал он в испуге. «Посмотри сюда, в окно, на это дерево. Ты знаешь, кого я видела минувшей ночью на дереве за окном?» «Наверное, это был сводный брат его святейшества?» «Нет, это был не он. Это был Рамсес, мой сын, мой Рамсес». «На дереве? Минувшей ночью?» «Да. Свет факела отчетливо падал на его лицо и фигуру. На нем был хитон в белую и синюю полосу. Взгляд его был безумным. Он дико смеялся, как тот несчастный его брат, и говорил: «Смотри, мама, я уже умею летать, чего не умел ни Сети, ни Рамсес Великий, ни Хеопс. Смотри, какие у меня растут крылья!» Он протянул ко мне руку, и я, не помня себя от горя, прикоснулась к ней через окно. Тут он спрыгнул с дерева и убежал. Тутмос слушал в ужасе. Но вдруг он стукнул себя по голове. «Это был не Рамсес», — ответил он решительно. «Это был человек, очень похожий на него. Подлый грек Ликон, который убил его сына, а сейчас находится в руках у жрецов. Это не Рамсес. Это проделка тех негодяев, Херихора и Мефреса». На лице царицы блеснула надежда, но только на минуту. «Неужели я не узнала бы моего сына?» «Ликон, говорят, поразительно похож на Рамсеса». «Это проделка жрецов», — настаивал Тутмос. «Негодяи! Смерти мало для них!» «А фараон ночевал дома?» — спросила вдруг царица. Тутмос смутился и опустил глаза. «Значит, не ночевал?» «Ночевал», — ответил неуверенный фаворит. «Ты лжешь. Но скажи мне, по крайней мере, был ли на нем хитон в белую и синюю полосу?» «Не помню», — прошептал Тутмос. «Опять лжешь. А плащ? Разве это не плащ моего сына? Мой невольник нашел его на этом самом дереве». Царица встала и вынула из сундука коричневый плащ с капюшоном.